Глава 62. Рита. Назначенный срок у нас с Марком. Родились две чудесные малышки. Марина и Карина. На месяц Марк совершенно забросил работу. До рождения наших девочек мы очень долго подбирали няню, чтобы Марку не тяжело было с ней постоянно контактировать. В итоге неожиданно наняли двух милых пожилых сестер-китаянок. С такой помощью мне было куда проще в первые дни, и я полностью погрузилась в материнство и нашу семью, наслаждаясь общением с малышками и мужем. Этот первый месяц оказался самым счастливым и спокойным. А потом Марк вновь был вынужден вернуться к работе, но перед этим он сообщил, что дела в Китае заканчивает, и через полгода мы возвращаемся в родную страну. После такой новости я начала смотреть на Китай иначе и старалась наслаждаться каждым днем нахождения здесь. Погодой, людьми, впитывала культуру, активнее общалась, привыкая к чужому языку. Когда малышки немного окрепли, стала выбираться подальше. В компании малышек и нянечек, прихватив все необходимое, мы могли уходить гулять чуть ли не на целый день. Так что улетать из страны было грустно. Но возвращаться домой очень радостно. В аэропорту нашу семью встречала счастливая мама с Александром Семеновичем. Они 3 месяца назад расписались. Катя и Богдан со своим отцом. Заселились обратно в квартиру Марка, но супруг предложил поискать и переехать в собственный дом за городом. Мол, детям будет лучше на свежем воздухе. Я согласилась, но с мелкими особо ни до чего. Поэтому этот вопрос отложили. Марк опять весь в работе, я с девочками. Китайские няни с нами не полетели. А тут с помощницами оказалось не так просто. Было множество собеседований нянечек лично с Марком. Но ему не понравились ни одна. Тут я впервые реально осознала, насколько же трудно понравиться Марку. Он выбирает людей с каким-то особым, одному ему известным подходом. В общем, теперь справляюсь сама. Брать девочкам кого-то, неодобренного мужем, опасаюсь. Малышки растут непоседами. С ними я постоянно на страже. Но все равно ничего такого уж сложного в этом нет. Ведь уборка сейчас все равно на клининговых службах. Поначалу еще моя мама довольно часто приезжала с внучками посидеть. Но как только начался дачный сезон, пропала. Александр Семенович дача, и мама ударилась в огородничество. Девочкам год, приглашены родственники. Карина и Марина в красивых платьицах, множество шариков, торт. Они обласканы и купаются во внимании родни. Я наблюдаю за праздником, словно со стороны. В центре, конечно, девочки. Сидят на коленях у своего жутко довольного дяди. Фотограф без остановки делает фото, музыка, веселье, выносит торт. Все очень мило, но... «Папа у вас такой хороший, вовлеченный», — хвалит подошедший фотограф. Я ему сказал, но он попросил вам передать. Вот с праздника будут готовы через неделю. Мои контакты. Да, все бы хорошо, но фотограф хвалил не Марка, а Богдана. Сегодня Марк опять занят и домой приедет хорошо, если к полуночи. Сейчас, за исключением того первого месяца после рождения малышек, Марка в нашей с ним жизни почти не было. Если бы я точно знала, что это на определенный срок, а потом Марк снова будет с нами, это одно... Но сейчас я понимаю, что, скорее всего, будет наоборот. Мой муж успешно строит карьеру. У него светлая голова, он на расхват. Сейчас его расцвет. Самые близкие из родственников пробыли в гостях до самого позднего вечера. Последним ушел Богдан. Когда он уходил, девочки заплакали. Как дядя Богдан оказался очень хорош. Мало того, что он дарил подарков, так еще и возился с девочками весь день. Играл, катал на спине. Даже вызвался менять памперсы. Но к этому делу его не подпустили. Поистине, сегодня Богдан открылся с совершенно новой стороны. «Ну, ладно вам. Чего носы повесили?» Нарочито весело спрашивает Богдан у малышек, стоя в дверях. «Я к вам еще приеду. Когда-нибудь». Богдан задумался. «Рита, а можно я завтра приеду с ним погулять? Ты их соберешь, а я только заберу. Тут прям под окнами будем беситься». Медлю с ответом. «Зачем тебе это?» «Ну, я все-таки дядя. Катя, вон, как сегодня говорили, частенько приезжает с малышками поиграть. Я тоже хочу. А ты дома отдохнешь, пока мы гулять будем». «Давай я подумаю. Попозже тебе отвечу». Написала Марку насчет просьбы Богдана. Супруг ничего против не имел. Так что Богдану тоже позже написала, что мы не против. Уже на следующий день Суворов-старший забрал девчонок утром гулять. Потом приезжал в выходные. Потом как-то еще раз и еще... Какой-то день была отличная погода, и мы с малышками выбрались в парк. К нам присоединился Богдан. Дядя нещадно баловал любимых племянниц, покупал шарики и игрушки. Вообще день был хороший, только без Марка. Конечно, он был на видеосвязи, но это немного не то. Самой не верится, что общение с Богданом настолько наладилось. Но он действительно сильно изменился. Спустя полгода поняла, что того же Богдана в нашей с девочками жизни стало гораздо больше, чем их родного отца. И это ненормально. Пора говорить с Марком, что так дело не пойдет и надо что-то менять. Я мужу позвонила, поскольку сам он сейчас в Америке и вернется только через неделю. Разговор вышел долгий. Марк ничего в сложившейся ситуации плохого не увидел. Мол, девочки еще маленькие, и как таковое общение им не требуется. Они этот период жизни даже не запомнят. Скорее всего. И сейчас им нужна именно мама, а не папа. Аргумент, что девочки вырастут и уже никогда такими трогательными малышками не будут, не принял, посчитав это сантиментами. Поругались. Наверное, впервые по-настоящему, после эпизода с Юлей.